Глава вторая. «Татьяна, никаких долгих прощаний. Увидишь брата через месяц. Спустись и придержи для нас входную дверь». У мамы снова спина разболелась. Наставлял отец, когда они собрались снести вниз Пашины вещи и авоську с едой. «Сейчас, папа». Квартира напоминала вагон. Длинный коридор, по одну сторону которого тянулось 9 дверей. Кухонь было две, одна в передней части, одна в задней. Из них можно было попасть в ванны и туалеты. В 9 комнатах жили 25 человек. 5 лет назад жильцов было 35. Но некоторые либо умерли, либо переехали, либо... Семья Татьяны жила в задней половине, что считалось более удобным. Кухня была ближе и больше. Отсюда по узкой лестнице можно было попасть во двор и на крышу. Особенно часто этим выходом пользовалась Татьяна, чтобы выбраться из дома, не столкнувшись с психом Славиным. Кухонная плита тоже была больше, а ванная просторнее. Всеми этими благами пользовались еще 3 семьи, кроме Метановых. Петровы, Сарковы и спятивший Славин, который, правда, никогда не мылся и не готовил. К тому же его сейчас не было в коридоре. Вот хорошо. Татьяна прошла мимо коммунального телефона. Сейчас по нему говорил Петр Петров. Хорошо еще, что телефон у них обычно работал. В квартире Марины, ее двоюродной сестры, телефон, похоже, замолчал навсегда. Обрыв кабеля на линии, так что приходилось писать или идти в гости каждый раз, когда Татьяна хотела пообщаться с сестрой, что бывало нечасто, поскольку Марина жила на другом краю города, на том берегу Невы. Подойдя ближе, Татьяна заметила, что Петр очень взволнован. Он, очевидно, ждал, когда его соединят, и поскольку шнур был слишком короткий, от нетерпения приплясывал на месте. Петру ответили как раз в тот момент, когда Татьяна отошла на несколько шагов, и она вздрогнула от пронзительного крика. «Люба, это ты? Ничего не слышно. Линия все время занята. Люба, возвращайся в Ленинград, слышишь? Война началась. Бери, что можешь. Все остальное бросай и садись на первый же поезд. Нет, не через час, не завтра, немедленно, поняла? Сейчас». Короткая пауза. «Забудь про вещи, говорю тебе. Ты слушаешь или дурака валяешь?» Татьяна обернулась и уставилась на напряженную спину Петра. «Татьяна», — рявкнул отец, злобно сверляя ее глазами, в которых ясно читалось, — «если немедленно не подойдешь». Но Татьяна медлила, стараясь узнать побольше из разговора соседа. «Татьяна!» — надрывался отец, уже не сдерживаясь. «Помоги же!» Татьяне пришлось отойти. Интересно, почему Петр так расстроен? И почему братец сам не способен открыть входную дверь? Володя и Гленка, ровесник Паши, вместе с ним собиравшийся в Толмачево, тоже спускался по лестнице с чемоданом в руках. В семье, кроме него, было еще 3 мальчишек, так что приходилось все делать самому. «Паша, давай я покажу, на случай, если не знаешь», — прошипела Татьяна. «Смотри, кладешь ладонь на ручку и тянешь. Дверь открывается, ты выходишь, дверь захлопывается. Ну как, усвоил?» «Открой дверь, Таня, и не морочь мне голову», — проворчал Паша. «Неужели не видишь, у меня в руках чемодан?» Выйдя на улицу, они немного постояли молча. «Таня», — велел отец, — «возьми 150 рублей, которые я тебе дал, и купи продукты. Только не лови ворон, а поторопись. Иди сейчас же, слышишь?» «Слышу, папа, сейчас же». «Небось, завалишься спать», — фыркнул Паша. «Нам пора», — вставила мать. «Да», — согласился отец. «Идем, Паша». «Пока», — кивнул Татьяна, хлопнув брата по плечу. Тот что-то буркнул и дернул ее за волосы. «Хоть причешись, что ли? Распугаешь прохожих». «Заткнись», — весело огрызнулась Татьяна. «Иначе остригусь наголо». «Ладно, ладно, пойдем», — сказал отец, потянув Пашу за руку. Татьяна попрощалась с Володей, помахала матери, последний раз взглянула на удалявшуюся спину брата и вернулась в дом. По пути она столкнулась с дедом, бабушкой и Дашей, которые шли в сберкассу снимать с книжек деньги. Татьяна осталась одна и с облегченным вздохом повалилась на кровать. Она знала, что родилась слишком поздно. Она и Паша. Следовало бы родиться в 917-м, как и Даша. После Даши были и другие дети. Мальчики, родившиеся в 19-м и 21-м и умершие от тифа. В 22-м на свет появилась девочка, погибшая от скарлатины. Наконец, в 24-м, когда умирал Ленин и близился конец НЭПа, короткого периода свободного предпринимательства, у 25-летней, но уже замученной жизнью Ирины Федоровны с 7-минутным интервалом родились близнецы — Паша и Таня. Семья радовалась долгожданному мальчику, а Татьяна явилась нежеланным приложением. Близнецы? Что еще за новость? Почти неслыханная вещь. и для девочки не было места. Пришлось положить ее и Пашу в одну колыбель. Так они и спали вместе до 3 лет, после чего Татьяну перевели к Даше. Но факт оставался фактом. Она занимала ценное жизненное пространство. Даша не могла выйти замуж, потому что Таня спала на том месте, где полагалось лежать будущему мужу сестры. Даша часто высказывала Татьяне свои претензии. «Из-за тебя я умру старой девой», — твердила она, на что Татьяна неизменно отвечала. «Надеюсь, это произойдет скоро, и я смогу выйти замуж и привезти сюда мужа». Окончив в прошлом месяце школу, Татьяна устроилась на работу, чтобы не проводить еще одно праздное лето в луге, читая, катаясь на лодке, играя в дурацкие игры с детьми на пыльной дороге. Все детство Татьяна сидела летом либо на своей даче, либо на Марининой, на озере Ильмень, рядом с Новгородом. И раньше она не могла дождаться, когда созреют огурцы и помидоры, поспеет малина, когда придет время собирать грибы и чернику, удить рыбу. Маленькие летние удовольствия. Но этим летом все будет по-другому. Татьяна вдруг поняла, как надоело ей быть ребенком. Именно поэтому она нашла работу на заводе имени Кирова. Почти взрослый поступок. Теперь она работала и старалась каждый день читать газеты, неодобрительно качая головой при упоминании маршала Петена или Невилла Чемберлена, кризиса в Нидерландах и на Дальнем Востоке. Все это она считала признаком зрелости. Кировский завод и чтение правды. Ей нравилась ее работа на самом большом заводе не только в Ленинграде, но, наверное, и во всем Советском Союзе. Татьяна слышала, что в каких-то цехах собирают танки, но не верила слухам. Она не видела ни одного танка. Сама она работала в цехе, производившем столовые приборы. Ее обязанностью было укладывать ножи, вилки, ложки в специальные коробки с отделениями. На конвейере она стояла предпоследней. Последняя девушка запечатывала коробки. Татьяна жалела товарку. Такая однообразная работа. Ей самой, по крайней мере, приходилось укладывать 3 разных набора. Продолжая лежать, Татьяна думала о том, как здорово будет провести это лето на заводе. Правда, куда интереснее было бы эвакуироваться, увидеть новые места, познакомиться с новыми людьми. Хорошо бы почитать немного. Она как раз начала книгу Михаила Зощенко, писавшего саркастические и извительные рассказы из жизни обывателей. Отец, правда, строго наказал идти в магазин. Татьяна жадно посмотрела на книгу. К чему такая спешка? Взрослые вечно торопятся, как на пожар. Немцы в 2000 километров. Товарищ Сталин не пустит этого предателя Гитлера вглубь страны. А Татьяне так редко удавалось побыть дома одной. Как только Татьяна поняла, что немедленной эвакуации не предвидится, война немного ее разочаровала. Что тут волнующего? А вот рассказ Зощенко «Баня» о гражданах, стирающих белье в банных шайках, ужасно смешной. Особенно, когда герой потерял номерок, от которого осталась одна тесемка, и банщик отказался выдать ему одежду, заявив, что «если каждый будет предъявлять тесемки, польт не напасешься». И что теперь придется подождать, пока все не разберут, а уж герои выдадут то, что осталось. И поскольку никто не собирался эвакуироваться, Татьяна прочитала рассказ 2 раза, лежа на кровати, упираясь ногами в стену и обессилев от смеха. Все же поручение отца надо выполнить. Ничего не поделаешь. Придется идти за продуктами. Но сегодня было воскресенье, и Татьяна не любила выходить по воскресеньям в будничном наряде. Она без спроса взяла Дашины красные босоножки на высоком каблуке, которых ковыляла, как новорожденный теленок, с вывихнутыми ногами. У Даши походка была куда легче. Расчесывая длинные, почти белые волосы, Татьяна тихо вздыхала. Но почему у нее волосы не как у отца и у Даши? Темные, густые. Не то что эти прямые, как солома, светлые лохмы. Приходилось заплетать их или собирать сзади в пучок. Да чего же она ненавидела свои волосы? Мама утешала ее, повторяя, что в детстве у нее тоже были прямые, светлые волосы. А бабушка призналась, что, выходя замуж, весила всего 47 килограммов. Татьяна надела свое единственное воскресное платье, убедилась, что лицо и руки безупречно чистые, и вышла в коридор. 150 рублей считались огромной суммой. Татьяна не знала, где ее отец разжился такими деньгами. Они появились в ее руках как по волшебству. А расспросов он не терпел. «Что там нужно купить? Рис, водку?» Отец говорил, но она уже забыла. И ведь просила же его мать. «Гоша, не посылай ты ее. У нее в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Ничего она не принесет». Татьяна с готовностью кивала. «Мама права, пусть Даша идет». «Нет», — воскликнул папа. «Бери сумку, иди в магазин и возвращайся с...» «С чем он ей велел вернуться? С картошкой?» «С мукой?» Татьяна прошла мимо комнаты Сарковых и увидела, что Жанна и Женя спокойно сидят в креслах. Пьют чай, читают, как ни в чем не бывало. Словно это было самое обычное воскресенье. Повезло же им. Такая большая комната на двоих. Психа Славина в коридоре не было. Какое счастье. Все шло своим чередом, будто речь Молотова была всего лишь досадным недоразумением, и не более. В какой-то момент Татьяна даже засомневалась, а была ли она эта речь. И правильно ли она расслышала слова Молотова? Но когда она свернула на Греческий проспект и увидела толпы людей, спешивших к Невскому, где находились лучшие магазины города, сомнений у нее не осталось. Татьяна не могла припомнить, когда в последний раз видела такое количество народа на улицах, и поэтому направилась в другую сторону, на Суворовский проспект. Если все ринулись на Невский, лучше идти к Таврическому саду, где тоже было немало магазинов, пусть и не таких богатых. Парочка, шедшая навстречу, окинула взглядом Татьяне на платье и улыбнулась. Девушка скромно опустила глаза, краснея от удовольствия. На ней было великолепное белое платье с красными розами. Она носила его с 14 лет. Отец купил это платье в 38-м году у уличного торговца в польском городе Святокрест, куда ездил в командировку от Ленинградского водоканала. Тогда он побывал в Святокресте, Варшаве и Люблине. Татьяна была уверена в том, что отец объехал чуть ли не весь свет. Даша и мама получили варшавский шоколад, но конфеты были давно съедены. 2 года и 363 дня назад. Зато Татьяна до сих пор носила платье с алыми розами. Не бутонами, а цветами, вышитыми на гладком плотном белоснежном полотне. Вернее, это было не платье, а сарафан с тонкими лямками, без рукавов, облегавший грудь и талию широкой юбкой, не доходившей до колен. Если покружиться, юбка вздувалась парашютом. Беда в том, что Татьяна из него выросла. Честно говоря, платье было не только коротким, но и тесноватым. Приходилось то и дело распускать атласные лямки на спине. Да чего же досадно, что она так быстро из него выросла. Правда, до Даши с ее женственной фигурой ей все равно было далеко. Бедра хоть и округлились, по-прежнему оставались узкими, ноги и руки тонкими, а вот груди налились, поэтому и приходилось расставлять платье на спине. Но в груди все равно было тесновато. Зато как приятно вспоминать тощую, как тростинка, 14-летнюю девчонку, впервые надевшую это платье с чудесными розами и вышедшую погулять по Невскому. Ради этого ощущения она снова надела платье в это воскресенье. День, когда Германия напала на Советский Союз. А кроме того, в глубине души Татьяну радовала маленькая бирка на этом платье. «Сделано во Франции». Но Татьяна никому бы в этом не призналась. «Сделано во Франции. Да чего романтично. Недаром считается, что Франция — страна любви. Все нации разные. Русские славятся своей широтой, англичане — сдержанностью, американцы — жизнелюбием, итальянцы — музыкальностью, а французы — своей верой в любовь». И сшив это платье для нее, они словно давали ей надежду, словно говорили: «Надень его, Шерри, и в этом платье ты будешь любима. Надень его, и любовь придет к тебе». Поэтому Татьяна никогда не отчаивалась, надевая свое белое платье с алыми розами. Если бы его сделали американцы, она была бы счастлива. В итальянском платье, наверное, запела бы. В английском выпрямилась бы и расправила плечи. Но поскольку его шили французы, старалась не терять надежды. На улице было тепло и солнечно. И так неприятно было думать о том, что в этот чудесный летний день Гитлер напал на Советский Союз. Татьяна покачала головой. Дед никогда не доверял Гитлеру и говорил это еще в 1939 году, когда товарищ Сталин подписал с Германией договор о ненападении. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал дед. И оказался прав. Татьяна считала деда самым умным человеком на свете. После того, как Гитлер захватил Польшу, дед все время твердил, что следующим будет Советский Союз. Несколько месяцев назад, весной, он неожиданно стал приносить домой консервы, несмотря на протесты бабушки. Той не нравилось, что он тратит столько денег зря, на всякий случай, и поэтому она постоянно ворчала. «Война? При чем тут война? И кто это будет есть? Тратишь деньги на всякую гадость. Уж покупал бы тогда маринованные грибки или томаты». И дед, любивший бабушку больше, чем заслуживала она или любая другая женщина на земле, виновато опускал голову, позволяя ей срывать на нем злость. Однако в следующем месяце повторялось то же самое. Мало того, он покупал сахар, чай, табак и даже водку. Правда, этим продуктам была суждена короткая жизнь, потому что на каждый день рождения, годовщину или праздник водку выпивали, табак выкуривали, а сахар шел на пироги. Дед — человек очень воздержанный, не позволяющий себе излишеств. Ни в чем не мог отказать семейству и только на свой день рождения не стал открывать водку. Но бабушка все же пустила сахар на пирог с курагой. В неприкосновенности оставались только банки с тушенкой, которые дружно ненавидели все домашние. Требование отца купить столько риса и водки, сколько она сможет унести, оказалось почти невыполнимым. В магазинах на Суворовском остался только сыр. Но он долго не хранится, так же, как и хлеб. Ни муки, ни копченой колбасы, ни консервов. Татьяна помчалась вниз по Суворовскому и увидела, что, хотя было всего 3 часа дня, магазины опустели. Она миновала 2 сберкассы. Обе были закрыты. На окнах висели бумажки. Не работает. Странно. Неужели деньги кончились? Ведь это же сберкасса. Там деньги никогда не кончаются. Татьяна удивленно хмыкнула. Впрочем, все ясно. Родные слишком долго возились, собирая Пашу, переругиваясь, беспомощно глядя друг на друга. Им следовало немедленно бежать по магазинам. А они стали собирать Пашу в лагерь. Татьяна еще и Зощенко читала. Ей нужно было выйти из дому раньше. Если бы она догадалась побежать на Невский, сейчас уже стояла бы в очереди. Шагая по Суворовскому, расстроенная тем, что не купила даже коробка спичек, Татьяна ощущала дуновение теплого ветра, несущего с собой какие-то странные, необычные запахи, ранее ей незнакомые. «Запомни ли я этот день?» — думала Татьяна, глубоко вздыхая. «Кажется порой, что этот день ты не забудешь никогда, а потом забываешь». Помню, как увидела впервые головастика, как впервые ощутила соленый вкус морской воды, как впервые заблудилась в лесу. Может, мы всегда помним то, что происходит первый раз. И эта война первая на моей памяти. Она направилась к магазинам рядом с Таврическим садом. Ей нравилась эта часть города, удаленная от суеты Невского проспекта. Деревья здесь были высокие, с пышными кронами, а людей встречалось меньше. Ей нравилось ощущение уединенности. Заглянув в 3-4 магазина, Татьяна уже была готова сдаться, вернуться домой и сказать отцу, что не смогла ничего найти. Но уж очень неприятно было сознавать, что она не сумела выполнить даже такого пустякового поручения. На углу перекрестка Суворовского и улицы Салтыкова-Щедрина растянулась огромная очередь. Татьяна спросила, кто последний. Время тянулось бесконечно. Очередь продвинулась на метр. Вздохнув, девушка спросила у стоявшей впереди женщины, что дают. Та раздраженно передернула плечами и отвернулась. «Что-что?» — проворчала она, прижав сумочку к груди, словно боясь, что Татьяна ее выхватит. «Стой, как все остальные, не задавай глупых вопросов». Татьяна ждала. Очередь продвинулась еще на метр. Пришлось еще раз спросить женщину. «Отстань!» — раздраженно прикрикнула та. Услышав долетевшее до нее слово «сберкасса», Татьяна насторожилась. «Нет денег», — говорила молодая женщина, другой постарше. «Представляете, в сберкассах ни копейки. Не знаю, что теперь делать. Надеюсь, у вас есть сбережения?» «Какие там сбережения? Осталось 200 рублей, все, что у меня есть. Тогда покупайте, покупайте все, особенно консервы». «Я их не ем», — покачала головой та, что постарше. «Тогда икру. Я слышала, одна женщина купила 10 кило икры в Елисеевском. Что она собирается с ней делать? Ну, мне-то что? Я покупаю масло и спички». «Неплохо бы еще соли», — заметила собеседница. «Чай можно пить и без сахара, а вот кашу без соли не съешь». «Ненавижу кашу, в рот не беру». «Что ж тогда икру? Вы любите икру?» «Нет». «Может, колбасу?» — задумчиво протянула молодая. «Копченую. В конце концов, вот уже 20 лет, как пролетариат пришел к власти, и мы знаем, чего ожидать». Женщина, стоявшая перед Татьяной, громко фыркнула. Те две оглянулись. «Много вы понимаете?» — почти взвизгнула пожилая женщина. «Это война!» Она невесело хохотнула, брызжа слюной. «Да кто вас спрашивает?» — возмутилась молодая. «Это война, товарищи, спасибо Гитлеру за это. Купите икру и масло и съешьте их сегодня вечером. Потому что, помяните мои слова, в январе на 200 рублей и буханки хлеба не купишь». «Замолчите!» Татьяна опустила голову. Она терпеть не могла скандалов и особенно уличных стычек. Двое мужчин покидали магазин с большими бумажными свертками под мышкой. «Что вы купили?» — вежливо осведомилась она. «Копченую колбасу», — проворчал один, словно опасаясь, что Татьяна свалит его на землю и отберет проклятую колбасу. Татьяна простояла в очереди еще полчаса, после чего ушла. Не желая огорчать отца, она поспешила к автобусной остановке. Придется сесть на 22-й, который идет до Невского, раз уж известно, что там, по крайней мере, продают икру. Икра. Ее придется съесть максимум за неделю. Не продержится же она до зимы. Тогда в чем же цель ее покупки? Запасы на зиму? Нет, этого не может быть. Зима слишком далеко. Красная армия непобедима. Товарищ Сталин сам это сказал. Уже к сентябрю немецких свиней не будет на русской земле. Когда она заворачивала за угол, аптечная резинка, придерживавшая ее волосы, лопнула. Остановка была на другой стороне улицы, рядом с Таврическим садом. Отсюда она обычно ехала на 136-м к двоюродной сестре Марине. А сегодня поедет в Елисеевский. Только нужно спешить. Судя по услышанному в очереди разговору, скоро даже икры не будет. Но тут Татьяна заметила мороженщика. Мороженое. День вдруг показался ярче и приветливее. Мужчина сидел на маленьком табурете под зонтиком, защищавшим его от солнца, и читал газету. Татьяна ускорила шаг. Сзади послышался шум автобуса. Повернувшись, она увидела, что это тот, который ей нужен. Если подбежать, она вполне успеет. Девушка ступила на мостовую и оглянулась на мороженщика, помедлила и остановилась. «Уж очень хочется мороженого!» Закусив губу, она медлила. «Ничего страшного, скоро придет другой. Она пока постоит на остановке, поест мороженого». Она подошла к мороженщику и, чуть задыхаясь, спросила. «У вас есть мороженое?» «А для чего же я тут сижу, по-твоему? Какое тебе нужно?» «У вас есть...» Она немного задумалась. «Крем-брюле?» «Есть. Рожок или стаканчик?» «Рожок, пожалуйста», — попросила Татьяна, подпрыгивая от нетерпения и с радостью отдавая деньги. Она бы заплатила вдвое, если бы тот попросил. Схватив рожок, она перебежала улицу и уселась на скамейку под деревьями, чтобы спокойно поесть мороженого в ожидании автобуса, который отвезет ее в магазин купить икру, потому что началась война. На остановке больше никого не было, и Татьяна предвкушала настоящий пир. Она сняла белую бумажку, выбросила в урну, понюхала, лизнула и зажмурилась от удовольствия, дожидаясь, пока мороженое растает на языке. Слишком хорошо. Слишком. Ветер раздувал ее волосы, и она, придерживая их одной рукой, старательно обводила языком гладкий сливочный шарик, болтала ногами и напевала песню, которую все пели в эти дни. «Ждем вас во Львове». Чудесный день. На каких-то 5 минут война отдалилась, и осталось только солнечное воскресенье в июньском Ленинграде. Подняв голову, она увидела на другой стороне улицы военного. Что же, ничего необычного. В таком большом городе это не редкость. Военные встречались так же часто, как старушки с авоськами или очереди, и Татьяна не обратила бы на него внимания. Но странно, что именно этот военный стоял на другой стороне и смотрел на нее с каким-то непонятным выражением. Никто и никогда еще не смотрел на нее так. Татьяна забыла о мороженом. Сама она сидела в тени, но та сторона, на которой он стоял, была залита солнечным светом. Татьяна мельком взглянула на него и не смогла отвести глаз. Что-то шевельнулось в ее душе, почти неуловимо, но дело не в этом. Она вдруг ощутила, как сердце у нее замерло. Девушка моргнула, и ей стало трудно дышать. Военный словно врос в тротуар под бледно-желтым солнцем. Подошедший автобус загородил его от Татьяны. Она едва не вскрикнула и вскочила. Не для того, чтобы сесть в автобус, а чтобы перебежать дорогу и не потерять военного из виду. Двери автобуса открылись, и водитель выжидающе уставился на нее. Татьяна, обычно спокойная и сдержанная, едва ли не крикнула, чтобы он ехал дальше. «Ну так что, садишься? Я долго ждать не буду». «Садиться? Нет-нет, я не еду». «Тогда какого черта ты тут стоишь?» — рявкнул водитель, закрывая двери. Татьяна отступила к скамейке и увидела, что военный бежит к автобусу. Он остановился, она остановилась. Двери автобуса снова разошлись. «Садишься?» — буркнул водитель. Военный перевел взгляд с Татьяны на него. Водитель чертыхнулся, второй раз закрыл двери и отъехал. Татьяна отступила еще на шаг, споткнулась и неуклюже плюхнулась на скамейку. Военный пожал плечами. «Я думал, это мой автобус», — небрежно заметил он. «Я тоже думала», — хрипло произнесла она. «Ваше мороженое тает?» — спохватился он. Сладкие капли действительно ползли по вафельному рожку и падали на платье. Татьяна с досадой охнула, попыталась смахнуть капли, но добилась только того, что по ткани расплылось пятно. Рука предательски дрогнула. «Вы долго ждете?» — спросил военный. «Да чего же красивый голос, сильный, низкий, с каким-то акцентом, наверное, не местный». «Не слишком», — пробормотала она, переводя дыхание и стараясь получше его рассмотреть. И все запрокидывало голову, такой он был высокий. Гимнастерка совсем новенькая, а на фуражке эмалевая красная звездочка. И петлички, только вот что они означают? Интересно, кто он? Рядовой? Почему у него винтовка в руках? Рядовым позволено носить винтовки? На левой стороне груди блестит серебряная, окаймленная золотым медаль. Из-под фуражки выбивались черные волосы. А глаза у него какого-то карамельного цвета, потемнее, чем крем-брюле. Разве такие бывают у мужчин? Тем более у военных. Спокойные и приветливые. Они с Татьяной молча глазели друг на друга. Всего пару секунд, то есть на пару секунд дольше, чем нужно. Незнакомые люди встречаются глазами случайно и тут же отворачиваются. Татьяна же чувствовала себя так, словно уже знает его имя. Она отвела взгляд, смутившись от того, что кровь прилила к ее лицу. «Мороженое почти растаяло», — снова посочувствовал он. «А мороженое?» — заикаясь, пробормотала Татьяна. «Мне уже расхотелось». Она поднялась, швырнула рожок в урну, жалея, что не захватила платок. По крайней мере, вытерла бы пятна. Интересно, сколько ему лет? Ее ровесник? Нет, кажется, постарше. Молодой человек, который смотрит на нее глазами мужчины. Она опять покраснела и уставилась на тротуар. Как раз между своими красными босоножками и его черными армейскими сапогами. Подошел автобус, и военный направился к нему. Татьяна смотрела ему вслед. Даже его походка, казалось, была из другого мира. Слишком уверенный шаг, слишком широкий. И все же она выглядела правильной, единственно правильной. Татьяна чувствовала себя так, словно наткнулась на знакомую, очень нужную книгу, которую считала давно потерянной. Да, именно так. Сейчас дверь автобуса откроется, он прыгнет на подножку, помашет ей на прощание, и она никогда больше его не увидит. «Не уходи!» — хотела закричать Татьяне. Он замедлил шаг и в последнюю минуту отступил, отрицательно покачав головой на вопрос водителя. Автобус тронулся. Военный вернулся и сел на скамейку. У Татьяны мгновенно вылетели из головы поручения отца, война, очереди в магазинах. Оба молчали. Как такое возможно? Ведь они только что встретились. Вернее, вообще не встречались и не знали друг друга. Как между ними что-то может быть? Она смущенно перебирала юбку. Неожиданно до нее дошло, что он, должно быть, слышит грохот сердца в ее груди. Еще бы. Этот стук даже ворон спугнул. Панически хлопая крыльями, они взлетели. Ее работа. Что уж тут говорить. Скорее бы пришел автобус. Да, он военный, но мало ли она видела военных. Да, он хорош собой, но мало ли она видела красавцев. Прошлым летом она пару раз даже встречала красивых солдат. Один, она, правда, забыла его имя, как забывала почти все на свете, даже купила ей мороженое. Значит, дело не в форме и не в симпатичной внешности. Дело в том, как он смотрел на Татьяну через улицу, отделенный от нее 10 метрами асфальта, автобусом и электропроводами трамвайной линии. Он вынул из кармана пачку папирос. «Курите?» «Ой, нет, нет, не курю», — окончательно смешалась Татьяна. Военный сунул пачку обратно. «Не знаю ни одного некурящего», — усмехнулся он. Сама Татьяна из некурящих знала только деда. Нельзя и дальше молчать, какой же дурочкой она выглядит. Татьяна открыла рот, но все слова казались настолько глупыми и бессмысленными, что она поскорее сжала губы и взмолилась про себя, чтобы быстрее пришел автобус. Автобус не пришел. Наконец парень снова спросил. «Вы ждете 22-й?» «Да», — сказала Татьяна. «То есть нет». Она увидела автобус с тремя цифрами. 136-й. «Это мой», — воскликнула она, и, быстренько подскочив, вынула 5 копеек и залезла внутрь. Заплатив, она пробралась назад и уселась как раз вовремя, чтобы увидеть, как военный входит и идет следом за ней. Он уселся на противоположной стороне, чуть позади. Татьяна прильнула к окну, стараясь не думать о нем. Куда это она собралась? Да ведь автобус идет к Марине, на Полюстровский. Чудесно. Она сойдет там и навестит Марину. Краем глаза она посматривала на военного. Куда он едет на 136-м? Автобус миновал Таврический сад и свернул на Литейный проспект. Татьяна расправила юбку и обвела пальцем контуры роз. Потом нагнулась и поправила босоножки. Перед каждой остановкой у нее перехватывало дыхание. Выйдет он или нет? Только не здесь, не здесь и не здесь. Неизвестно, где он выйдет, но только не здесь. Незнакомец не выходил и спокойно сидел, глядя в окно. Иногда он поворачивался, и Татьяна могла бы поклясться, что он смотрит на нее. Автобус переехал Литейный мост через него и покатил дальше. Те несколько магазинов, которые видела Татьяна, либо осаждали толпы народа, либо просто были закрыты. На улицах становилось все меньше пешеходов. Еще одна остановка, еще одна. Они ехали все дальше. В короткий момент просветления Татьяна поняла, что давно пропустила свою остановку. Она даже не знала, где находится. И что теперь? Она не знала, но и выйти из автобуса не могла. Прежде всего потому, что ее попутчик не пытался пробраться к выходу. И потом непонятно, куда она заехала. Если сойти сейчас, придется перейти улицу и подождать автобуса в другую сторону. Так или иначе, на что она надеется? Увидеть, как он выйдет, а затем вернуться и провести день с Мариной? При мысли об этом Татьяна нервно заёрзла. Вернуться, чтобы найти его. Глупо. Глупо и смешно. Просто цирк. Теперь бы хоть дорогу домой найти. Автобус понемногу пустел. Наконец, не осталось никого, кроме Татьяны и военного. Еще одна остановка. Автобус рванулся вперед. Татьяна совсем запуталась. Что ж теперь делать? Он словно к месту прирос. Она попыталась было сойти на следующей остановке, но вездесущая кондукторша не преминула вмешаться. «Что ты тут потеряла, девочка? Здесь ни одного дома, нет только промышленной постройки. Или свидание назначила? В таком месте?» «Нет», — пролепетала она. «Тогда жди, следующая конечная». Татьяна, сгорая от стыда, шлепнулась на место. Автобус подкатил к пыльной площадке. «Конечная», — объявил водитель. Татьяна снова окунулась в пыльную жару, очутившись в конце пустынной улицы. Повернуться она боялась. Как встретиться с ним глазами? Она судорожно прижала руку к груди, пытаясь немного замедлить стук неугомонного сердца. «И что теперь?» Остается только сесть в автобус и отправиться в обратный путь. Она медленно отошла от остановки. И только после этого, набрав легкие как можно больше воздуха, Татьяна, наконец, чуть повернула голову вправо. Он шел рядом, жизнерадостно ей улыбаясь. «Да чего же у него зубы белые? В России такие редкость». Она невольно улыбнулась в ответ. Должно быть, на ее лице отразилось облегчение. Облегчение, тревога и беспокойство одновременно. И что-то еще. «Ладно, сдаюсь», — ухмыльнулся военный. «Куда вы едете?» Что она могла ответить? Он действительно говорит с акцентом, очень правильно, но с акцентом. Она попыталась сообразить, что это за выговор такой, откуда он родом. Грузия? Или, может быть, Армения? Откуда-то с Черного моря, от него даже вроде бы пахнет соленой водой. «Вы что-то спросили?» — выдавила она. Военный снова улыбнулся. «Куда вы едете?» Глядя на него, Татьяна едва шею не свернула. Она такая маленькая, а он — верста коломенская. Даже на высоких каблуках она едва доходила ему до плеча. Кстати, не забыть спросить его и насчет роста. Где рождаются такие гиганты? Они нелепо торчали посреди улицы. Сегодня на остановках почти никого не было. Люди томились в километровых очередях. Одна она бьет баклуша, вместо того, чтобы выполнять поручение отца. «Кажется, я проехала остановку», — пробормотала Татьяна. «Придется возвращаться». «Какую остановку?» — вежливо осведомился он, все еще стоя на месте и не делая попытки приблизиться. «Какую?» — тупо повторила она. Страшно подумать, во что превратилась ее прическа. Она никогда раньше не красилась, но сейчас отдала бы все за губную помаду. Ну, хоть что-то, лишь бы не чувствовать себя глупой дурнушкой. «Давайте перейдем улицу», — предложил военный. Татьяна молча пошла за ним. «Хотите сесть?» Он показал на скамейку рядом с остановкой. «Можно спокойно подождать следующего автобуса». Они сели. Он придвинулся к ней слишком близко. «Знаете, это ужасно странно», — начала Татьяна, старательно откашлявшись. «Моя двоюродная сестра Марина живет на Полюстровском. Я собиралась туда». «Полюстровский, но это в нескольких километрах отсюда. Остановок 10. «Должно быть, задумалась и...» — выдохнула Татьяна краснее. Он серьезно кивнул. «Не волнуйтесь, я доставлю вас до места назначения. Через несколько минут придет автобус». Татьяна из-под лобья взглянула на него. «А куда ехали вы?» «Я? Я на службе, патрулирую город». Глаза его весело искрились. «Ну вот, так ей и надо. Он просто патрульный. Она добралась чуть ли не до Мурманска. Идиотка несчастная». Престыженная, раскрасневшаяся, она неожиданно пошатнулась, поспешно опустила глаза и, кажется, на несколько секунд потеряла сознание. «Если не считать мороженого», — едва ворочая языком, объяснила она, — «я сегодня ничего не ела». Солдат поспешно обнял ее за плечи и спокойно, но твердо произнес: «Нет, нет, не падайте в обморок, сейчас все пройдет». И она не упала. Правда, голова кружилась, и глаза застилал туман. Но она все равно ощущала запах, мужской, приятный. От него не пахло ни водкой, ни потом, как от большинства знакомых мужчин. И это не шипр и не тройной одеколон, которым пользовались дед и отец после бритья. Тогда что? Его собственный запах. «Простите», — слабо выговорила Татьяна, пытаясь встать. Он ей помог. «Спасибо». «Не за что. Легче». «Все в порядке. Думаю, это от голода». Он по-прежнему поддерживал ее. Широкая ладонь размером с небольшую страну вроде Польши на карте лежала у нее на плече. Татьяна выпрямилась, и он убрал руку, оставив теплый островок на том месте, где была его кисть. «А может, и от жары», — покачал головой военный. «Ничего, обойдется. А вот и наш автобус». Автобус оказался тем же самым. При виде молодой пары кондукторша подняла брови, но ничего не сказала. На этот раз они сели вместе. Татьяна у окна. Молодой человек положил руку на спинку ее сиденья. Смотреть на него вблизи оказалось практически невозможно. Как и укрыться от его взгляда. Но разве ей этого хотелось? «Обычно я не падаю в обморок», — сказала она, старательно высматривая что-то за окном. Ложь. Она падала без чувств по любому поводу. Стоило кому-то стукнуть стулом за спиной, и она валилась на пол без сознания. Школьные учителя раза 2-3 в месяц посылали домой записки, извещая об очередном обмороке. Она набралась храбрости и взглянула на него. Тот широко улыбался. «Как вас все-таки зовут?» «Татьяна», — ответила она, отмечая легкую тень щетины на его подбородке, плавную линию носа, черные брови, серый шрамик на лбу. Где он успел так загореть? Открытые в улыбке зубы казались неестественно белыми. «Татьяна», — повторил он своим низким баритоном. «Таня». «Танечка?» «Таня», — кивнула она, подавая руку. Маленькая тонкая белая ладошка исчезла в его огромной, теплой, темной. Она подумала, что он наверняка ощущает стук ее сердца, который отдавался в ее пальцах, запястье, в каждой жилке. «Александр», — представился он, не выпуская ее руки. «Какое красивое русское имя, Татьяна». «И Александр тоже?» — проговорила она, опуская глаза, неохотно отнимая руку и поворачиваясь к грязному окну. Интересно, часто ли его моют? Все что угодно, лишь бы не думать, лишь бы не воображать, что он вот-вот попросит ее не уходить, повернет лицом к себе и... «Хотите, расскажу анекдот?» Неожиданно для себя выпалила она. «Очень». «Солдаты ведут на казнь. Да чего же гнусная погода?» — говорит он конвойным. «Кто бы жаловался?» — отвечают они. «Это нам еще придется идти обратно под дождем». Александр немедленно и громко рассмеялся, не сводя веселых глаз Татьяны, и та ощутила, как внутри у нее что-то потихоньку тает. «Ужасно смешно», — похвалил он. «Спасибо», — она улыбнулась и быстро сказала. «Я знаю еще один. Генерал, что вы думаете о предстоящем сражении?» «Этот я тоже знаю», — подхватил Александр. «Видит Бог, оно будет проиграно». «В таком случае, почему мы все это затеваем?» — продолжала Татьяна. «Чтобы выяснить, кто проиграет». Докончил Александр. Оба улыбнулись и отвели глаза. «У тебя лямки развязались», — неожиданно заметил он. «Что?» «Лямки на спине. Повернись немного, сейчас завяжу». Она послушно повернулась к нему спиной и почувствовала прикосновение его пальцев, дергавших за атласные ленты. «Так не туго?» «Нет», — выдавила она. До нее только сейчас дошло, что он наверняка заглянул внутрь и увидел ее голую спину до самых трусиков. Татьяна смутилась так, что едва не обхватила себя руками. Александр смущенно хмыкнул. «Значит, ты едешь до Полюстровского повидаться с двоюродной сестрой. Тебе скоро сходить или проводить тебя домой?» «Полюстровский», — повторила Татьяна, словно впервые слыша это слово. Она даже не сразу сообразила, в чем дело, а, сообразив, схватилась за голову. «Ой, нет, ты не поверишь, я не могу идти домой. Страшно представить, что со мной сделают». «Но почему?» — удивился Александр. «Может, я помогу?» Откуда у нее такая уверенность, что он в самом деле готов ей помочь? И почему вдруг на сердце стало так легко, и она больше не боится отца? Объяснив происхождение денег у нее в кармане и поведав обо всех своих неудачах, Татьяна вздохнула. «Не понимаю, с чего вдруг отцу вздумалось послать меня за продуктами? Я самая большая растяпа в нашей семье». «Не стоит так себя корить», — покачал головой Александр. «Кроме того, у меня есть идея». «Правда?» «Сейчас отведу тебя в военторг, где ты сумеешь купить все необходимое». «Но ты ведь не офицер?» — возразила она. «Почему же?» «Что, правда офицер?» «Разумеется. Александр Белов, старший лейтенант. Звучит?» «Еще как. Только я все равно не верю». Александр рассмеялся. «Но если он действительно лейтенант, значит, намного старше Татьяны. А этого ей не хотелось». «За что ты получил медаль?» «За воинскую доблесть», — скромно ответил он. Татьяна тихо ахнула и с восхищением уставилась на него. «Расскажешь, как все было?» «Да ничего особенного и не было. Где ты живешь, Таня?» «Недалеко от Таврического сада, угол Греческого проспекта и Пятой Советской. Знаешь, где это?» Александр кивнул. «Я патрулирую весь город. Ты живешь с родителями?» «Конечно. С родителями, дедом, бабкой, сестрой и братом-близнецом». «Все в одной комнате?» Без особого интереса спросил Александр. «Нет, у нас две комнаты», — радостно объявила Татьяна. «А мои дед и бабушка стоят в очереди еще на одну комнату, если она, конечно, освободится». «И долго стоят?» «С 24-го года», — серьезно сообщила Татьяна, и оба засмеялись. Они провели в автобусе целую вечность и еще одну секунду. «Вот бы посмотреть на твоего брата. Никогда еще не видел близнецов. Вы дружите?» «В общем, да, но Паша иногда просто невыносим. Думает, раз он мальчик, ему все позволено». «А ты так не считаешь?» «Ни в коем случае», — торжественно отчеканила Татьяна. «А у тебя есть братья и сестры?» «Нет, я был единственным ребенком». Александр растерянно моргнул, но тут же сменил тему. «Мы сделали полный круг, верно? К счастью, военторг не так уж далеко. Пойдем пешком или подождем 22-го?» Татьяна молчала. «Он сказал, был?» «Был единственным ребенком». «Пешком», — медленно протянула она, задумчиво глядя на него и не двигаясь. «Почему у него такое лицо? Словно застывший цемент. Словно он плотно сцепил зубы до хруста». «Ты откуда родом?» Осторожно поинтересовалась она. «У тебя легкий акцент». «Разве?» — отозвался он, глядя на ее ноги. «Уверена, что сможешь ковылять на таких ходулях?» «Ничего страшного», — отмахнулась она. «Значит, он не хочет отвечать». Бретелька сарафана сползла с плеча. Александр вдруг протянул руку и небрежно, кончиком указательного пальца, вернул бретельку на место. Татьяна залилась краской. Еще одно ненавистное свойство. Вечно она краснеет по любому пустяку. Александр пристально смотрел на нее. Теперь на его лице было нечто вроде восторга. «Таня». «Пойдем». Нетерпеливо перебила она, почти задыхаясь от нахлынувших чувств, понять которые она не могла и не пыталась. Босоножки ужасно натирали ноги, но ей не хотелось, чтобы он об этом знал. «Значит, магазин недалеко». «Нет, только нужно сначала зайти в казарму. Я должен отметиться. И еще придется завязать себе глаза, чтобы не узнал дороги. Военная тайна». Татьяна не смела взглянуть на него, чтобы проверить, шутит ли он. «Итак», — начала она, стараясь говорить как можно беспечнее. «Мы столько времени провели вместе и ни разу не заговорили о войне. Как ты думаешь, что будет?» «Почему он так развеселился? Что смешного она сказала?» «Тебе так хочется обсуждать войну?» «Конечно», — произнесла она. «Нас всех это касается, верно?» В его взгляде по-прежнему светилось восхищение. «Война есть война», — коротко бросил он. «Она была неизбежной. Мы ждали ее и готовились. Нам сюда». Они направились мимо Михайловского замка, перешли короткий мост через Фонтанку, там, где от нее отделяется Мойка. Татьяна любила этот слегка изогнутый гранитный мостик. Иногда она взбиралась на низкий парапет и шагала взад-вперед. Но, разумеется, не сегодня. Сегодня ей не до ребячеств. Миновали угол летнего сада и вышли на Марсово поле. «Всегда есть два выхода. Сдаться или бороться до конца, до последней капли крови. За Родину». Неожиданно объяснил Александр и показал вперед. «Смотри, казармы там, по другую сторону поля». «До последней капли крови?» — взволнованно повторила Татьяна, замедлив шаг. «Ох, как ей хотелось бросить эти проклятые босоножки! А ты пойдешь на фронт?» «Если пошлют», — кивнул Александр, останавливаясь. «Таня, почему ты не скинешь туфли? Босиком удобнее». «Мне и так хорошо», — сказала она. «Откуда он знает, что она едва идет? Неужели это так заметно?» «Ну же», — настаивал он. «Самой ведь легче будет». Он прав. Татьяна с облегченным вздохом нагнулась и расстегнула босоножки. «И вправду легче», — кивнула она, выпрямляясь. Александр покачал головой. «Какая ты крохотная». «И вовсе нет», — обиделась она. «Это ты слишком высокий». «Ну вот, опять она красная, как свекла». «Сколько тебе лет, Таня?» «Больше, чем ты думаешь», — отрезала она, стараясь казаться взрослой и многоопытной. Теплый ветер бросал волосы ей в лицо. Держа в одной руке босоножки, она попыталась пригладить другой непослушной пряди. Жаль, что резинка порвалась. Александр молча откинул волосы с ее лба. Его взгляд скользнул с ее глаз на губы и замер. Неужели у нее рот измазан мороженым? Наверняка так и есть. Какой стыд. Она облизала губы, уделив особенное внимание уголкам. «Что? У меня мороженое?» «Так сколько же?» — настаивал он. «Скажи». «Скоро будет 17», — призналась она. «Когда?» «Завтра». «Значит, тебе еще 17 нет», — вздохнул Александр. «Говорю же, завтра», — негодующе повторила она. «Ну да, очень взрослая». Его глаза снова блестели. «А тебе?» 22. «Да?» — разочарованно протянула она. «Что, очень старый?» — хмыкнул Александр, не скрывая улыбки. «Древняя старикашка», — в тон ему ответила Татьяна, тоже улыбнувшись. Они медленно пошли по Марсову полю. Татьяна весело размахивала босоножками. Оказавшись на тротуаре, она вновь обулась. Они перешли улицу и оказались перед непримечательным на вид четырехэтажным зданием, выкрашенным коричневой краской. «Это павловские казармы», — пояснил Александр, — «где я квартирую». «Знаменитые павловские казармы?» Татьяна скептически оглядела здание. «Не может быть». «А что ты ожидала? Роскошный дворец?» «Можно войти?» «Подожди у ворот, хорошо? Я только доложу о прибытии и сдам винтовку». «Подожду», — кивнула она. Пройдя через арку, они остановились у массивных железных ворот. Молодой часовой отдал Александру честь. «Проходите, товарищ старший лейтенант. Это с вами?» «Нет, она подождет здесь, сержант. Татьяна, это сержант Петренко». Сержант украдкой поглядывал на Татьяну, но та не обращала на него внимания. Она следила, как Александр идет по двору, отдает честь высокому офицеру, что-то говорит группе курящих солдат, смеется. Он ничем не отличался от других, разве что был выше ростом, широкоплечий, белозубый, темноволосый и шагал шире остальных. Ничем. Если не считать, что он словно лучился светом. Петренко спросил, не хочет ли она сесть. Татьяна покачала головой. Александр велел ей ждать здесь, и она с места не сойдет. Правда, ноги ужасно устали, но ничего не поделаешь. Она продолжала стоять, глядя на железные ворота и чувствуя, что плывет на облаке судьбы навстречу чему-то неправдоподобно прекрасному, невероятному. Ей овладевало желание... Желание жить. Одним из любимых изречений деда было «Жизнь так непредсказуема, и именно этим мне не нравится». Ах, если бы только жизнь походила на математическое уравнение. Но сегодня Татьяна не согласилась бы с ним. Этот день был не похож ни на один из тех, что она провела в школе или на заводе. И вообще ни на какой другой день. Он был особенный. Шагнув к часовому, Татьяна спросила. «А штатских туда пускают?» Петренко улыбнулся. «Смотря что получит за это часовой», — подмигнул он. «Довольно, сержант», — раздался голос Александра. «Пойдем, Таня». Винтовки при нем уже не было. И вдруг из маленькой двери, незамеченной Татьяной, вылетел солдат и так напугал ее, что она вскрикнула от неожиданности. Александр торопливо притянул ее к себе. «Димка, ты что?» Солдат довольно рассмеялся. «Посмотрели бы вы на свои лица!» Татьяна тем временем пришла в себя. Неужели Александр действительно шагнул вперед, чтобы загородить ее? Какая глупость! «А кто это с тобой?» Смеясь, спросил солдат. «Дмитрий, это Татьяна». Официально представил ее Александр. Дмитрий энергично поздоровался с ней за руку и, словно по забывчивости, никак не разжимал пальца. Татьяна осторожно отступила. По сравнению с Александром он казался невысоким. Типично русское лицо, широкое, со слегка размытыми чертами, будто краски все выцвели. Нос курносый, а вот губы... Губы тонкие, неприятно тонкие, как две связанные вместе аптечные резинки. На шее виднелось несколько бритвенных порезов. Под левым глазом небольшая родинка. Медали на гимнастерке не было. «Рад встрече!» — оживленно воскликнул Дмитрий. «Куда собрались?» Александр объяснил. «Если хотите», — вызвался Дмитрий. «Могу помочь донести покупки до дома». «Спасибо, Дима, мы сами справимся», — кивнул Александр. «Ничего мне не трудно», — настаивал Дмитрий, шагая рядом и не сводя глаз с Татьяны. Александр тащился сзади. «Интересно, Таня, как вы познакомились с нашим лейтенантом?» — допытывался Дмитрий. Татьяна обернулась и встретила тревожный взгляд Александра. Он догнал их и повел вниз по улице. Военторг оказался как раз за углом. «Встретились в автобусе», — пояснила Татьяна. «Он пожалел меня и предложил помочь». «Повезло вам», — отозвался Дмитрий. «Наш Александр обожает спасать бедных и угнетенных, особенно девушек». «Я не слишком похожа на угнетенную», — пробормотала Татьяна. Но тут Александр подтолкнул ее ко входу в магазин, и разговор сам собой угас. Очутившись за ничем не примечательной дверью с надписью «Только для офицеров», Татьяна изумленно открыла рот. Здесь не оказалось ни единого покупателя, хотя весь магазин был завален мешками и ящиками. Пахло копченой рыбой, колбасой и дорогим табаком. Александр спросил, сколько у нее денег, и она ответила, думая, что такая сумма поразит его. Но он только плечами пожал. «Мы могли бы потратить все на сахар, но следует проявить больше предусмотрительности, верно?» «Я не знаю, для чего покупаю все это, так что о предусмотрительности нет и речи». «Покупает так», — посоветовал он, «словно в жизни ничего этого больше не увидишь». Она молча протянула ему деньги. Он купил 4 килограмма сахара, 4 килограмма пшеничной муки, 3 килограмма овсяной крупы и 5 перловки, 3 килограмма кофе, 10 банок маринованных грибов и 5 помидоров. Кроме того, она приобрела килограмм черной икры, а на оставшиеся рубли — 2 банки тушенки, чтобы порадовать деда. Она и себя не забыла, купив маленькую плитку шоколада. Александр с улыбкой объявил, что хочет сделать ей подарок, и протянул еще 5 плиток. Он предложил ей купить спички. Но Татьяна только фыркнула, заявив, что спички есть не будешь. Тогда он упомянул о моторном масле. Она объяснила, что у них нет машины. Но он настаивал. Татьяна не хотела. Зачем тратить отцовские деньги на такие глупости, как масло и спички? «Но, Таня», — рассудительно возразил Александр, «на чем ты станешь готовить, если нечем будет разжечь огонь?» Она сдалась только после того, как обнаружила, что спички стоят копейки, но купила всего одну большую коробку. «Не забудь моторное масло, Таня», — напомнил он. «Куплю, когда у нас будет машина», — отмахнулась она. «А что, если зимой не будет керосина?» «Подумаешь, есть электричество». Александр упрямо сложил руки на груди. «Купи». «Ты сказал, зимой? Какая зима? Сейчас июнь. До зимы с немцами будет покончено». «Скажи это англичанам. А еще лучше французам, бельгийцам, полякам. Они боролись». «Если это можно назвать борьбой». «Татьяна, послушай меня и купи масло, не пожалеешь». Она послушалась бы его, но в ушах звучал строгий голос отца, отчитывавший ее за глупые траты. Поэтому она наотрез отказалась. Зато попросила у продавщицы резинку и аккуратно стянула волосы на затылке. Александр заплатил. Татьяна спросила, как они донесут все это домой. «А я на что?» — мешался Дмитрий. «Думаю, мы обойдемся», — коротко бросил Александр. «Но, Александр, у нас только...» «Согласен быть рабочей лошадкой хоть до скончания века». Дмитрий самодовольно ухмыльнулся. Татьяна заметила это и чуть поморщилась. Она еще помнила, как был потрясен Дмитрий, зайдя в магазин. Очевидно, и он впервые видел такое изобилие. «Вы с Александром в одном полку?» — спросила Татьяна, когда они набили продуктами ящики из-под яблок и вышли на улицу. «О, нет, Александр офицер, а я всего лишь рядовой. Мне до него тянуться и тянуться. Именно поэтому он послал меня на финский фронт». «Не на фронт», — мягко поправил Александр. «А всего лишь проверить наше укрепление в Лисьем носу. На что ты жалуешься?» «Не жалуюсь, а превозношу твою предусмотрительность», — саркастически бросил Дмитрий. Татьяна украдкой взглянула на Александра, не зная, как реагировать на ироническое замечание Дмитрия. «А где этот лисий нос?» — поинтересовалась она. «На Карельском перешейке», — пояснил Александр. «Ты сможешь идти?» «Конечно». Татьяне не терпелось добраться до дому. Сестра умрет от зависти, когда она покажется в обществе двух военных. Сама она несла только кофе и икру, но руки уже занемели. «Тебе не слишком тяжело?» — заботливо спросил Александр. «Нет», — солгала она, хотя боялась, что не доберется до автобуса. «Ведь они идут к автобусу, верно? И не собираются тащиться на Пятую Советскую с Марсового поля». Тротуар был узким, так что приходилось идти гуськом. Александр шел первым, за ним Татьяна. Дмитрий замыкал строй. «Александр», — протянула Татьяна, — «а мы что, всю дорогу будем идти пешком?» Она уже запыхалась. Александр остановился. «Дай мне это», — велел он и, опустив на землю свой ящик, поставил сверху тот, что несла Татьяна. «В таких босоножках ходить невозможно, но все же попытайся. Вперед». Тротуар стал чуть шире, и она смогла идти рядом с Александром. Дмитрий пристроился слева. «Тань, как ты думаешь, мы получим по рюмке водки за свои хлопоты?» — спросил он. «Думаю, отец что-нибудь отыщет», — пообещала Татьяна. «А ты часто гуляешь по вечерам?» — допытывался Дмитрий. «По вечерам? Что за странный вопрос?» «Не очень», — застенчиво призналась она. «Я никогда не бывала в Садко?» «Нет, но моя сестра бывала. Ей там нравится». Дмитрий чуть подался вперед. «Хочешь пойти с нами в Садко в ближайшую субботу?» «Нет, спасибо», — прошептала она, опустив глаза. «Соглашайся», — настаивал Дмитрий. «Будет весело, правда, Саша?» Александр не ответил. Теперь они шли рядом. Татьяна оказалась в середине. Но скоро навстречу стали попадаться пешеходы, и Дмитрий начал держаться немножко позади. Татьяна заметила, что делал он это неохотно, словно сдавая территорию врагу. Сначала ей показалось, что врагами были прохожие, но скоро она поняла, что врагами были она и Александр, потому что им не пришло в голову подвинуться, потому что они продолжали идти плечом к плечу. «Устала?» — тихо спросил Александр. Татьяна кивнула. «Хочешь немного отдохнуть?» Он поставил ящики. Дмитрий последовал его примеру, не сводя глаз Татьяны. «А как ты развлекаешься?» — не отставал он. «Развлекаюсь?» «Ничего особенного, хожу в парк, лето провожу на даче под лугой», — бросила она и, внезапно оживившись, спросила у Александра. «Так откуда ты родом? Или мне угадать?» «Угадывай». «Из тех мест, где много соленой воды». «Значит, он тебе еще не сказал», — удивился Дмитрий. «Я так и не смогла ничего из него вытянуть». «Вот это да». «Умница, Таня», — кивнул Александр. «Я из Краснодара, это у Черного моря». «Да. Краснодар», — подтвердил Дмитрий. «Бывал там?» «Нет, я почти нигде не бывала». Дмитрий посмотрел на Александра, который деловито поднял с земли ящики. «Идем». Они миновали церковь и перешли Греческий проспект. Татьяна так сосредоточенно изобретала повод еще раз увидеться с Александром, что устремилась мимо собственного дома и опомнилась лишь когда уже почти дошла до Суворовского. «Постоим немного», — спросил Александр. «Нет», — покачала она головой, стараясь не выказывать владевших ею чувств. «Мы прошли мой дом». «Прошли? Как это может быть?» — удивился Дмитрий. «Вот так и может, он вон там». Александр усмехнулся, но промолчал. Они медленно зашагали назад. Подойдя к парадному, Татьяна объяснила. «Я живу на третьем этаже, подниметесь?» «Что поделаешь?» — воскликнул Дмитрий. «Лифта, конечно, нет. Это вам...» «Не Америка, верно, Саша?» Александр пожал плечами. Они молча взбирались по лестнице. В этот раз Татьяна оказалась сзади. «Спасибо», — прошептала она в спину Александру. Вернее, не столько ему, сколько себе. Просто выражала свои мысли вслух. «Пожалуйста», — произнес тот, не оборачиваясь. Татьяна споткнулась. Открывая дверь, она надеялась, что с психом Славиным им встретиться не доведется. Однако надежды ее не оправдались. Он лежал на полу, головой в коридор, ногами в комнате. Как всегда, грязный, вонючий, противный. Жирные седые лохмы закрывали лицо. «Славин снова рвал на себе волосы», — вздохнула она. «Думаю, это еще не самое худшее», — ответил Александр. Славин тихо рыча пропустил Татьяну, но схватил Александра за ногу и истерически захохотал. «Эй, товарищ!» — вмешался Дмитрий, придавив сапогом его руку. «Отпусти лейтенанта». «Все в порядке, Дима, я сам справлюсь», — заверил Александр. Славин восторженно взвизгнул и еще крепче вцепился в его сапог. «Наш Танечка привела домой красавчика-солдата. Нет, двух красавчиков. А что скажет твой папа? Ой, не похвалит он тебя. Он не любит, когда в дом приводит парней. И двое чересчур много для тебя. Отдай одного сестрички, солнышко мое». Поморщившись, Александр выдернул ногу. Славин попытался было задержать Дмитрия, но, взглянув в его лицо, молча отодвинулся. И потом истошно завопил вслед. «Приводи их всех, приводи побольше, потому что им недолго осталось гулять. Все полягут под пулями». «Он был на войне», — пояснила Таня. «И с тех пор стал таким. На своих внимание не обращает, только с чужими». «Что-то сомневаюсь», — протянул Александр. «Нет, правда», — уверила Татьяна, заливаясь краской. «Мы ему надоели, потому что не слушаем его». «Преимущество — коммунальная квартира», — хмыкнул Александр. «И что из того?» — удивилась Татьяна. «Все так живут. Ладно, уже пришли». Открыв дверь, она с улыбкой объявила. «Заходи, Александр». «А я?» — протянул Дмитрий. «И ты тоже». Домашние сидели вокруг большого обеденного стола в комнате деда и бабушки. «Мама, папа, я пришла!» — крикнула Татьяна с порога. Никто даже головы не поднял. «Где ты была?» — равнодушно бросила мать. «Да посмотрите же, сколько еды я накупила!» Отец, осторожно, чтобы не пролить, наклонил бутылку над рюмкой. «Молодец, дочка», — пробормотал он. С таким же успехом она могла вернуться и с пустыми руками. Досадливо вздохнув, она обернулась к стоявшему в коридорчике Александру. На его лице читалось сочувствие? Нет, что-то более теплое. «Клади ящики, идем со мной», — прошептала она. «Папа, мама, бабушка, деда, это Александр». «И Дмитрий», — вставил тот, словно боясь, что Татьяна о нем забыла. «И Дмитрий», — повторила она. Родные недоверчиво уставились на Александра и Татьяну. Родители продолжали сидеть с рюмками в руках, а дед с бабушкой перебрались на диван, чтобы освободить место молодым людям. У родителей был грустный вид. Пьют за Пашу и заедают водку огурчиками. «Ты и вправду молодец, Татьяна, я горжусь тобой», — объявил, наконец, отец, вставая. «Садитесь, юноша, выпейте с нами». «Спасибо, не могу», — вежливо отказался Александр. «Служба». «Это у тебя служба, у меня увольнительная», — запротестовал Дмитрий, выступив вперед. Папа, хмуро взглянув на Александра, налил Дмитрию водки. Какой мужчина откажется от выпивки? Татьяна понимала, что у Александра, возможно, есть свои причины пренебречь гостеприимством отца. Тем не менее, папе больше понравился Дмитрий. Странно, что неприязнь или симпатия могут возникать на пустом месте. А вот Татьяне как раз очень импонировало, что Александр отказался выпить. «Таня, а ты не купила молока?» — спросила мать. «Папа велел покупать только то, что долго хранится». «Откуда вы родом?» — спросил отец у Александра. «Краснодарский край». Метанов покачал головой. «В юности я жил в Краснодаре. У вас совсем другой выговор». «И все же я именно оттуда», — мягко ответил Александр. Татьяна поспешила сменить тему. «Александр, не хочешь чая? Я сейчас заварю». Он подвинулся ближе, и у нее снова перехватило дыхание. «Нет, спасибо, мне нужно идти, Таня. Дежурство». Татьяна сняла босоножки. «Простите», — улыбнулась она. «Мои ноги». Она изо всех сил делала вид, что это ее совсем не беспокоит. Тем не менее, волдыри на большом пальце и мизинцах кровоточили. Взглянув на ее ноги, Александр сокрушенно покачал головой. В его глазах снова появилось тоже странное выражение. «Уж лучше шла бы босиком». В комнате появилась Даша, и при виде военных остановилась, как вкопанная. Сегодня она была особенно красива. От нее словно исходило сияние, и Татьяна вдруг подумала, что сестра слишком уж красива, но прежде чем успела что-то сказать, Даша радостно воскликнула. «Саша, что ты здесь делаешь?» Она даже не взглянула на сестру. Татьяна недоуменно подняла брови. «Ты знаешь Дашу?» — начала была она, но осеклась, заметив, как он растерялся, как смущенно потупился, как проступил предательский румянец на его смуглых щеках. Сама Татьяна стала стремительно бледнеть. «О, нет, такого просто быть не может». Лицо Александра стало бесстрастным. Он беспечно улыбнулся Даше и произнес, не глядя на Татьяну. «Да, мы с Дашей знакомы». «Еще бы!» — засмеялась она, ущипнув его за руку. «И все же, как ты сюда попал?» Татьяна оглядела комнату, пытаясь убедиться, видели ли остальные то, что заметила она. Дмитрий жевал огурец, дед читал газету, папа подносил к губам рюмку, мама нарезала колбасу, а бабушка сидела с закрытыми глазами. Всем было не до нее. «Военные помогли Татьяне донести продукты», — сообщила мать. «Правда?» — с легким любопытством поинтересовалась Даша. «Откуда ты знаешь мою сестру?» «Познакомились в автобусе». «С моей младшей сестричкой?» — ахнула Даша. «Это судьба». Она снова ущипнула его. «Давай сядем», — предложил Александр. «Кажется, мне все-таки необходимо выпить». Он уселся у стены, но Даша с Татьяной остались стоять. «Это то, о ком я тебе говорила», — успела шепнуть Даша. То есть ей казалось, что она шепчет. «Когда?» «Да утром же». «Утром? Ты что, глухая? Это тот самый». И Татьяна наконец поняла. Вовсе она не глухая, просто утра не было. Были только ожидания автобуса и встречи с Александром. «Конечно», — выдохнула она, запрещая себе давать волю чувствам. Даша устроилась рядом с Александром. Грустно поглядывая на них, Татьяна принялась убирать продукты. «Танечка, сложи все в шкаф», — велела мама. «Не стоит возиться с рюмками», — предложил Александр. «Наливайте прямо в стаканы». «Молодец», — восхитился папа. «Что ж, за новых друзей». «За новых друзей», — хором отозвались остальные. «Таня, выпей с нами». Позвал Дмитрий, и она было подошла, но папа сказал, что ей еще рано пить. И Дмитрий извинился. Даша заявила, что выпьет за себя и сестру. И папа пошутил, что она уже и так сегодня много чего успела. Остальные рассмеялись. Только бабушка дремала, не обращая ни на кого внимания. А Татьяна кусала губы, желая одного, чтобы этот день поскорее закончился. Она стала поднимать ящики и носить один за другим на кухню, ловя обрывки беседы. «Укрепление следует достроить как можно скорее. Сейчас начнется переброска войск. Пора привести в порядок аэродром, установить зенитки, нельзя терять времени». Потом она услышала, как хвастается отец. «Наша Таня работает на Кировском заводе, только что окончила школу, на год раньше своих сверстников. Через год собирается поступать в университет. По ней никогда не скажешь, что училась лучше всех в классе». Татьяна улыбнулась отцу. «Не знаю, зачем это, что ей взбрело в голову устроиться на завод. Это так далеко, она еще совсем девчонка». Мешалась мать. «Ничего, ты всю жизнь все за нее делала. Пора ей самой о себе позаботиться», — отрезал отец. «Таня!» — крикнула мать. «Ты все равно толчешься на кухне, так вымой хотя бы посуду». Татьяна убрала все продукты в шкаф. Перенося ящики, она все время украдкой поглядывала на спину Александра. Карелия, финны, граница, танки, превосходство в живой силе и технике, предательские болотистые леса, через которые так трудно пробираться. Зима 39-го. Она все еще была на кухне, когда из комнаты вышли Даша, Александр и Дмитрий. Александр не смотрел на Татьяну. Словно Даша перекрыла невидимый кран, и вода, та вода, которая давала Татьяне радости жизнь, иссякла. «Таня, попрощайся!» — крикнула Даша. «Они уходят!» Татьяне ужасно хотелось стать невидимкой, но, увы. «До свидания», — сказала она, не двигаясь с места и вытирая выпачканные мукой руки о свое белое платье с розами. «Еще раз спасибо за помощь». «Я провожу тебя», — объявила Даша, взяв Александра за руку. Дмитрий подошел к Татьяне и спросил, может ли он снова зайти к ней. Наверное, она сказала «да» или кивнула, она почти не слышала его. Александр, наконец, поднял на нее глаза. «Рад был познакомиться с тобой, Татьяна». Она, кажется, что-то ответила, а может и нет. Все трое ушли, а Татьяна еще долго стояла на кухне. пока не появилась мать и не сказала. «Офицер забыл фуражку». Татьяна взяла у нее фуражку, но прежде чем успела шагнуть в коридор, вернулся Александр, один. «Фуражку забыл», — пояснил он. Татьяна, молча, не глядя на него, протянула ему фуражку. Их пальцы на мгновение встретились. Татьяна вдруг скинула голову и грустно на него посмотрела. Что делают взрослые в таком случае? Ей хотелось плакать, но она умудрилась глотнуть колючий комок и удержаться от слез. «Прости», — сказал Александр так тихо, что Татьяна не была уверена, правильно ли его расслышала. Он повернулся и вышел. «Что это ты вытворяешь?» — нахмурилась мать. «Ах, мама, скажи спасибо, что нам удалось хоть что-то достать». Огрызнулась Татьяна и, вспомнив, что хотела есть, намазала маслом кусочек хлеба, рассеянно откусила и выбросила остальное. Идти было некуда, везде люди. Как бы она хотела забиться в крохотную каморку, где можно было бы остаться одной и без помех заняться дневником. У Татьяны не было своей комнаты и, следовательно, дневника тоже. Насколько она поняла из прочитанного, в дневниках содержались очень личные мысли, которыми не следовало делиться с посторонними. А ей приходилось держать свои сокровенные мысли при себе. Не станешь же ты выкладывать их той, с кем спишь в одной постели, даже если это твоя родная сестра. Лев Толстой, один из ее любимых писателей, всю жизнь, с самого детства вел дневники. Но он писал их специально для того, чтобы их читали тысячи людей. Такие дневники Татьяне ни к чему. В своем дневнике она хотела бы 100 раз подряд написать имя Александра, и чтобы никто, кроме нее, не мог его прочитать. Хотела бы иметь комнату, в которой могла бы произносить его имя вслух с утра до вечера, и чтобы никто, кроме нее, не услышал бы ее. Александр. Татьяна понуро побрела в комнату, села рядом с матерью и сживала печенье. Родители говорили о деньгах, которые Даша так и не смогла снять со счета в закрывшейся раньше времени сберкассе. Немного потолковали об эвакуации, но ни словом не упомянули о Паше. Да и как можно? А Татьяна ни словом не обмолвилась об Александре. Да и как можно? Отец нахваливал Дмитрия, очевидно, считая его прекрасным молодым человеком. Татьяна молча слушала, стараясь не давать воли чувствам. Вернулась Даша и поманила сестру в спальню. Та послушно поднялась. Закрыв за собой дверь, Даша возбужденно выпалила. «Ну, что ты думаешь?» «О чем?» — устало пробормотала Татьяна. «О нем, конечно. Что ты думаешь о нем?» «Симпатичный». «Симпатичный? И это все? Брось! Уж лучше признайся, что не встречала мужчины красивее». Татьяна натянуто улыбнулась. «Ну что, я была права, верно?» «Права, права», — кивнула Таня. «Просто невероятно, что вы с ним встретились вот так, в автобусе». «Невероятно», — эхом отозвалась Татьяна, вставая и делая шаг к двери. Но Даша резко загородила ей дорогу. Противостоять сестре у Татьяны сейчас не было сил. Впрочем, как всегда, Даша на 7 лет старше. Умнее, красивее, привлекательнее. И всегда побеждает. Татьяна обреченно опустилась на кровать. Даша устроилась рядом. «А Дмитрий? Он тебе понравился?» «Наверное. Послушай, Даша, не стоит обо мне волноваться». «А кто волнуется?» — хмыкнула сестра, ероша ее волосы. «Присмотрись к нему, похоже, ты ему приглянулась». Судя по тону, сестра была немало удивлена. «Должно быть, твое платье помогло?» «Должно быть. Знаешь, я еле на ногах держусь. Полгорода пешком обошла». Даша обняла сестру. «А вот мне Александр и нравится. Так сильно, что даже сказать не могу». У Татьяны все внутри заледенело. Встретившись с Александром, гуляя с Александром, улыбаясь Александру, Татьяна успела понять, что его отношения с Дашей не просто мимолетный флирт из тех, что затевают в садах Петергофа или на ступенях Адмиралтейства. В этот раз кажется все серьезно. «Не стоит ничего объяснять», — обронила она едва слышно. «Когда-нибудь, Танечка, ты станешь взрослой, все поймешь». Татьяна искоса посмотрела на сестру, открыла рот, но запал прошел так же внезапно, как появился. Она хотела крикнуть: «Александр перешел улицу ради меня, сел в автобус ради меня, добрался до самых окраин ради меня». Но сказать этого старшей сестре она не могла. А вот другое... «Даша, у тебя и без того много парней. Ты можешь завести нового в любую минуту, и он будет от тебя без ума. Ты красавица, умница, и все тебя любят. Отдай мне Александра». А вот другое... «Что, если я ему нравлюсь больше?» Татьяна ничего не сказала, потому что не была уверена, так ли это... Особенно последняя часть. Как может Татьяна нравиться больше Даши? С Стоит только взглянуть на Дашу с ее волосами и фигурой. Может, Александр переходил улицу и ради Даши. Пересек город, переправился через реку ради Даши. В 3 часа белой ленинградской ночи, когда мосты были разведены. Татьяне было нечего сказать. Она закрыла рот. Все впустую, все напрасно. Даша не сводила с нее глаз. «Таня, Дима солдат, военные люди особые. Тебе он может показаться грубоватым». «О чем ты?» «Да так ни о чем, но, наверное, придется немного привести тебя в порядок». «В порядок?» — вздохнулась Татьяна. Упрямое сердце снова рванулось к самому горлу. «Тебе надо немного прихорошиться. Может, чуть-чуть помады, новая прическа?» Даша коснулась Татьяниных волос. «Может быть, только не сейчас, ладно?» И она, как была в белом платье с алыми розами, повалилась на кровать и отвернулась лицом к стене.